Девятое. «За три дня я соберу альфа-версию для альфа-самцов», — сказал красный от внутреннего ада Антон Турчин. Сказал и исчез. То ли уехал, то ли уснул, то ли был похищен духами. Телефон молчал, письма оставались без ответа, глазок в скайпе пожелтел. Три дня — это три дня или три дня с большой буквы? Все ли в порядке с Антоном, или пора его спасать? «Он киношник», — успокаивал Крем. «У них так принято. Сегодня пропал, завтра вынырнет. А будем заниматься своими делами». В доме пели батареи, мимозно мелькали синицы за окном. Поглядывая на туман, в углах стекла я щелкал по клавишам. Мне хотелось описать то волшебное, что я наблюдал в глубине старинного дома на Моросейке. Мгновенное породнение чужих незнакомых людей, а прозрачивание стен, которыми мы вечно отгораживаемся друг от друга. Нужно коротко и безо всяких восклицаний показать, что взрослый человек все еще полон своим детством, школьными обидами, борьбой за дворовую дружбу, невыученными уроками, страхами своих родителей, дедовскими привычками, ворохами неразобранного и не вполне принятого даже наследства. Почему я не могу выбросить закаменевшую хлебную горбушку без чувства вины и страха? Может, дело в том, что мой отец мальчишки жил в детдоме впроголодь и неизменно помнил, что выеденная горбушка черного хлеба, наполненная гречневой кашей, самое прекрасное из лакомств. Как далеко тянутся эти нити дорожки? Какую трепещущую тайну можно вытянуть из затянувшегося пруда далекого прошлого? Каждое слово было камнем, вокруг которого по воздуху разлетались прозрачные круги.